Астральный маг, том и, пролог. Погода была яркой, несмотря на то, что была середина осени. Дул свежий, приятный ветер. С какой стороны ни посмотри, день сегодня был приятный. Любители прохлады могли встать в тени и наслаждаться потоками свежего, относительно, ветерка, когда любители теплоты выйти из своих нор и с яркой улыбкой окунуться в свет, который дарит мир. Михаил и планировал этим заняться на выходные. Он любил яркий, солнечный свет, но, кажется, судьба подкинула ему другие планы. «Парень, ну и нахрен это нужно?» В голосе прохожего были сомнения. «Ты глянь на него, кожа до кости. Лучше уж сейчас просто. Не говорите так», спокойно перебив, покачал головой Михаил, сняв с себя ветровку, после чего укутал в него лежавший комок шерсти на дороге и поднял, слегка приобняв. «Каждый имеет право на шанс», котенок жалостливо замяукал, заставив молодого парня вздохнуть. «Я отнесу его к ветеринару», поднял взгляд на мимо проходившего мужчину Михаил. «Хорошего вам дня», попрощался парень, после чего, опомнившись, с улыбкой добавил: «И не забывайте улыбаться, можно даже назло остальным». Мужчина с отчетливым пивным животом, в грязной футболке и с щетиной, с усталыми глазами, провожал удивленным взглядом молодого парня, после чего сам непроизвольно улыбнулся и поднял взгляд на небо. «А ты, стерва, говорила, что мужики все козлы», стала улыбка мужчины шире. Он чувствовал, как зарядился хорошим настроением на весь день, несмотря на то, что сначала он посчитал раненого котенка на дороге очередным знаком из ада. «Если он козел, то кто ты?» Сам же Михаил, уже по карте на телефоне нашедший ближайшее место, где котенку могут помочь, нашептывая ему, что все будет хорошо, пошел к остановке. В сети парень вычитал, что животные способны понимать тоны, по заверениям некоторых бабок у подъезда, погрузившихся в эзотерику, намерения человека. Вполне возможно, именно поэтому Михаила всегда любили животные. Он был добрым парнем. Насколько, конечно, это вообще было возможно в современном мире? Виноваты ли в этом воспитание ныне покинувших мир приемных родителей или обычная генетика, не столь важно. Как личность он уже сформировался. Личность, что верила и видела хорошие. Вскоре автобус подъехал к остановке. «Куда с животными?» Неожиданно гаркнула на него пожилая водительница, едва ли, кажется, не плюнув ему в лицо. «Убрал эту погонь или пшел вон?» Крик водительницы искренне удивил не только Михаила, но и остальных пассажиров. «С каких это пор мелких животных нельзя перевозить?» «Женщина, ему нужна помощь ветеринара», показал на комок шерсти в руках парень. Его взгляд не выглядел растерянным, а скорее немного расстроенным. На самом деле, расстроенным Михаила нельзя было назвать, он просто быстро сориентировался, дабы получить нужную реакцию. Тон тоже нужно сделать как можно более жалостливым. Тут всего пару остановок. Остальные пассажиры, а особенно женщины, услышав это, вмиг устроили крикливый разнос малость охреневшей водительнице, что, недовольно поморщившись, пустила Михаила с котенком. «Он ваш?» – шепотом спросила у него, видимо, студентка. Со стороны она выглядела, на взгляд молодого парня, довольно интеллигентно, круглые очки, длинная коса. Даже веснушки с брикетами были, обычный стереотип, зато работает. Бедняжка. Девушка, по мнению Михаила, была немного зажатой, у нее явно были проблемы с осанкой, ей не хватало уверенности. Парень улыбнулся, заставив девушку рефлекторно смущенно опустить взгляд. Слушала его не только одна девушка, а как бы не все пассажиры, хоть и старались всем своим видом показать неприступность и незаинтересованность. У Михаила была для этого достаточно развитая харизма, даже слишком хорошо развитая. «Я нашел его на дороге», неприятно удивил пассажиров Михаил, аккуратно погладив черного котенка по голове. Решил помочь. Вскоре Михаил доехал до нужной остановки. Уже выходя, он повернул голову на девушку, подарив ей самую теплую улыбку, на которую был способен. «Вы очень красивая девушка, не прячьте свое лицо». С этими словами парень под смех слушавших разговор пассажиров пошел в направлении ветеринарной клиники, уже не видя, как студентка, краснея, неуверенно подняла почти всегда опущенную голову, постаравшись выпрямить осанку. Ее ждало еще много работы для того, чтобы по-настоящему расцвести, но первый, самый важный шаг, она только что непроизвольно сделала, и она уж точно запомнит того, кто помог ей его сделать. Михаил же, продолжая поддерживать разговор с котенком в руках, быстрым шагом шел к клинике. Мог бы и побежать, но не хотел устраивать дополнительные нагрузки для раненого животного. Клиника, к счастью, несмотря на выходной, оказалась открытой. Михаил сел в живую очередь рядом с женщиной средних лет, в руках которой была клетка с агрессивно лающей чихуахуа, и стал ждать, непроизвольно осматриваясь. Очевидно, клиника существовала еще со временем Союза, и ремонт в ней явно не спешили делать, из-за чего ее, пусть будет дизайн, парню казался неприветливым и просто устаревшим. Лампочка над их головой была без люстры, старые, уже трещавшие стулья, стены, которые словно в любой момент были готовы упасть. Молодой парень даже обратил внимание на прикрытую занавеской трещину в окне. «Успокойся уже, скотина», с нескрываемым отчаянием в голосе пробормотала сидевшая возле него женщина. Она выглядела довольно презентабельно. Макияж, прическа, длинное, белое пальто, мерзлячка, наверное. Создавалось впечатление, что женщина планировала пойти в дорогой ресторан, а не повела своего чихуахуа в дешевую клинику. «Я могу попробовать его успокоить?» — мягким тоном спросил Михаил, продолжая гладить котенка. Отчасти он это делал для того, чтобы чувствовать его дыхание. Черный котенок не выглядел, словно сейчас умрет, но, мало ли, что, недовольно обратила на него внимание женщина, но, встретившись глазами со спокойным, добрым взглядом молодого человека, устало вздохнула. «Валяй», — повернула она клетку в направлении парня. Чихуахуа еще более агрессивно залаяла, но лишь на мгновение. Михаил наклонился к клетке, встретившись взглядом с животным. «Ты же у нас хороший мальчик, да?» — открыто улыбнулся он, после чего медленно просунул пальцы в клетку и аккуратно погладил собаку по голове и за ушком. Агрессивная чихуахуа, словно под воздействием какой-то магии, начала ластиться к парню, заставив женщину средних лет удивленно открыть рот. «Нужно лишь чуть больше искренности», — ответил на немой вопрос женщины молодой человек. Женщина поджала красные от помады губы, после чего устало вздохнула. «Где же взять эту искренность? Попробуйте взглянуть в зеркало», — хмыкнул парень, непроизвольно вызвав легкий смешок у женщины. Михаил подсознательно располагал людей. Он словно чувствовал, что им нужно. Знал, какие слова хотят услышать другие. Само его тело словно понимало то, как нужно себя вести, вплоть до мимики лица. К счастью, парень не пользовался своими способностями, которые дала ему природа, во вред остальным. Он не был настолько добрым, чтобы без проблем отдать свою жизнь за какого-то незнакомого человека, но, если он мог помочь, не сильно при этом потеряв, то почему бы и не помочь? Мир и так полон не самых чистых на руку людей. Сам Михаил не был святым, какой бы образ ни мог сложиться о нем, это понимал и сам парень. Тем не менее, зачем ему быть святым? Почему бы просто не сделать доброе дело, если ему это ничего не стоит? Помощь в выходной день раненому котенку, почему бы и нет? Что он от этого потеряет? Разве что немного наличных, которые на общую ситуацию все равно не повлияют. Сделать комплимент неуверенной в себе девушке, ему что, сложно? Всего пару слов могут сильно повлиять на человека, Михаил знал это не понаслышке. Главное — уметь говорить. Успокоить агрессивную собаку, разве ему от этого самому лучше не станет? Одни плюсы. Логика молодого парня была простой и в какой-то степени даже прагматичной. Он знал, что не всемогущий, что не сможет помочь всем, да и не пытался. Просто жил и верил в лучшее, понимая, что оно может наступить, если не во всем мире, то в отдельном уголке. Уголке, где жил он. Чем не плюсы? Когда из-за двери, в которой проходил осмотр, вышел мужчина с черепахой, и наступила очередь женщины с ее чихуахуа, она осталась сидеть на своем месте. «Моему мусику только прививку сделать», — улыбнулась женщина, увидев удивление в глазах молодого парня. «Иди уже со своим котенком, ему это сейчас нужнее. Мы подождем. Разве не быстрее будет сделать прививку?» — непонимающе наклонил голову парень. «В крайнем случае придем завтра», — покачала головой женщина. «Давай, мальчик, иди, пока я не передумала». Михаил улыбнулся, заставив взрослую женщину рефлекторно отвести взгляд. Поблагодарив ее от всего сердца, он зашел к ветеринару. Каким бы альтруистом он ни выглядел со стороны, ему было приятно получать подобную помощь в ответ. В конце концов, он был человеком. Может, человеком довольно необычным, но от этого ничего не меняется. Приятно, когда, даря свет, ты получаешь его в ответ. В конечном итоге черный котенок остался жить в квартире Михаила. Хоть парню и было всего 22 года, он уже жил один. Молодой человек рос в приюте до 6 лет, пока его не забрала пожилая пара, у которых не могло быть детей. Уже в том возрасте Михаил умел использовать свою харизму, из-за чего сразу своим невинным видом привлек внимание на тот момент еще мужчины и женщины 50 лет от роду. Парень рос в любящей семье, которые, обратив внимание на его таланты, прививали мораль, с которой он живет по сей день. Далеко не самая богатая семья Михаила не ограничивала его и, сводя концы с концами, отдавала в разные кружки. В музыкальном кружке довольно старательный мальчик не просто научился петь, но и поставил себе хорошую, приятную слуху речь. В театральном кружке его прирожденный талант развился еще больше, хоть роли и были откровенно детские, но он научился подстраиваться под свой образ, впоследствии научившись, доверяя своей интуиции, действовать так, чтобы понравиться собеседнику. Все это происходило больше подсознательно. Сознательно же Михаил, даже примерно понимая свои таланты, просто рос. Из-за своей природной харизмы он практически всегда избегал конфликтов и имел довольно много друзей. Любые недоброжелатели, которые по какой-то причине могли не взлюбить улыбчивого парня, впоследствии были подавлены его более сильными и дрочливыми друзьями. Поворотный момент в жизни Михаила случился на первом курсе университета. Его приемный отец умер от рака. Еще через 2 года за ним отправилась его приемная мать, здоровье которой получило вследствие сильного стресса непоправимый урон. Как бы Михаил ни старался, но всемогущим он не был. Парень смог привести душевное равновесие матери в порядок, однако к тому моменту уже было слишком поздно. Не выдержало сердце женщины потери мужчины, с которым она прожила больше 40 лет. К тому моменту Михаил уже был совершеннолетним. Все имущество досталось ему, и он остался жить один. Как ни странно, но все пережитое не сделало его более озлобленным или алчным. Расчетливым и сознательным, определенно, но не озлобленным или алчным. Слишком уж он уверовал в свои взгляды, чтобы от них отказываться из-за смерти приемных родителей, которых бы точно моральное падение парня не обрадовало бы. Впрочем, все это было уже не так важно. «Ты голодный?» – присел к лежащему на его кровати котенку Михаил. «Так уж получилось, что черный котенок после похода в ветеринарную клинику никуда не ушел. Первые дни он не проявлял своих талантов, но со временем владелец квартиры стал обращать внимание на странности, которые были в его новом друге. Все эти странности можно было подвести к одному простому факту – он был просто слишком умным. Черный котенок, когда Михаил к нему обращался, всегда поднимал на него внимательный, осознанный взгляд и слушал, чем сначала даже немного напугал парня, пока он не привык. Котенок всегда знал, что ему можно, а что нельзя. Он всегда терпеливо ждал, когда Михаил вернется домой с университета или работы. Таких знал было просто слишком много. В первые дни наблюдений Михаил еще не дал своему новому другу имя, решив остановиться просто на друге. Странное имя для черного кота, однако молодой человек подсознательно чувствовал, что животное, обладая столь аномальным интеллектом, может обидеться на другое, более животное прозвище. В конечном итоге Михаил просто стал называть его другом. На мнение других людей ему было все равно. Он чувствовал, что котенку нравился такой вариант и полностью его устраивал, что было самым главным. Котенок поднял сонный взгляд на Михаила, после чего зевнул и встал на лапы, отрицательно покачав головой. Если бы друг повел себя так в первый день, то Михаил мог сильно испугаться, однако он к этому за прошедший месяц уже привык. «Пойдем гулять, друг», — улыбнулся парень, осторожно погладив котенка по голове. «Скоро уже близилась зима, и такой возможности у друга долгое время не будет». Черный котенок, точно уловив скрытый подтекст, который вложил Михаил в свои слова, немного подумав, утвердительно мяукнул. Молодой парень довольно кивнул, оделся и пошел на выход. Котенок пошел за ним. На улице уже было 7 часов вечера. Погода была мрачной. Хоть Михаил и не очень любил подобную погоду, он уже знал, что она нравится другу. Пойти на уступки парню было несложно, он подсознательно чувствовал, что котенку приятно подобное внимание, хоть он и не подавал каких-то видимых знаков этого. В первую очередь друга Михаил решил оставить из-за одиночества. Круг общения за пределами квартиры у него был большой, но кого-нибудь дома, с кем бы он мог поговорить кроме всемирной сети, у молодого человека не было. Ко всему прочему, ему искренне нравилось чувствовать, что он стал свидетелем чего-то необычного. Если одиночество он мог игнорировать, то подобное уже нет. Ему нравилось себя чувствовать частью чего-то необъяснимого и странного. Михаил не отрицал, что подобные мысли у него возникали из-за довольно молодого возраста, Тем не менее он не видел в них ничего плохого. В дополнение к его характеру, получилось то, что получилось. Михаил оставил себе странного кота, назвал другом и стал о нем заботиться. Сама улица встретила парня с котенком довольно сильным ветром, из-за чего молодой человек взял на руки друга, расстегнул ветровку и засунул туда кота, который не сопротивлялся этому, а даже, кажется, был рад. Михаил просто чувствовал это. Со стороны это могло выглядеть странно, однако парню было это неважно. Он просто наслаждался прогулкой, словно физически распространяя вокруг себя позитив. Люди, мимо которых он проходил, рефлекторно начинали улыбаться. Уже у пешеходного перехода, когда светофор показал зеленый цвет и Михаил неспешно начал переходить дорогу, из-за поворота, у которого словно в насмешку судьбы припарковалась фура, закрывая видимость едущим по своим делам водителям, выехала на огромной скорости машина, явно превышая скорость настолько, насколько это вообще возможно. Михаил не успел отпрыгнуть, лишь рефлекторно прикрыть своим телом котенка. К сожалению, на такой скорости это было бесполезно. Тело парня буквально отбросило. Казалось, что хруст костей слышали все те немногие прохожие, ненароком ставшие свидетелями трагедии. Раздался пронзительный вопль. Сам же Михаил стоял напротив своей покалеченной, мертвой оболочки, продолжая в руках держать черного котенка, тело которого также лежало неподалеку. Они оба умерли, если не мгновенно, то где-то около. По крайней мере, парень даже толком испугаться не успел, хотя и на долю мгновения боль почувствовал. «Мы призрачные», — отстраненно отметил Михаил, понимая, что его тело не совсем осязаемое. Он в буквальном смысле видел красный от своей крови асфальт сквозь руку. Взгляд молодого парня опустился на неприлично спокойный комок шерсти, смотревший на свое и тело Михаила с безразличием и скукой. Тело друга, в отличие от тела Михаила, могло похвастаться более контрастным, черным цветом. Тьма котенка, казалось, распространялась вокруг его призрачного тела, что даже пугало. Явно почувствовав взгляд своего друга, черный котенок поднял взгляд на удивленные глаза Михаила, после чего перевел свое внимание на вечернее небо. Словно что-то для себя решая, он переводил взгляд то вверх, то вниз. Михаил непонимающе смотрел на кота, пока не увидел, что в небе что-то вспыхнуло. Парень сразу почувствовал, как его начало что-то затягивать, и эта тяга становилась с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Молодого парня охватила настоящая паника. Он рефлекторно сжал в объятиях черного котенка, попытавшись сбежать. Казалось, что для друга это был сигнал, который помог ему принять решение. Котенок мяукнул, после чего, когда Михаила тяга этого странного магнита уже в буквальном смысле начала поднимать над землей, расплылся в руках парня в черную жижу, что, поглотив тело не успевшего даже закричать Михаила, потянуло его вниз, прямиком туда, где нечего делать людям. Глава 1. Пространство вокруг было странным, непривычным, непонятным. Казалось, что оно чем-то напоминало нижние уровни океана, но это было бы слишком грубым сравнением. На самом деле, оно было настолько грубым, что становилось даже грустно. Впрочем, это было не самым страшным. Далеко не самым страшным. Сознание Михаила было словно в омуте. Ему было тяжело воспринимать окружающую реальность, но даже в таком случае он понимал, что находится в этом месте не один. Часто парень засыпал, если в месте, где он был, вообще было такое понятие, часто просто чем-то напоминал подобие манекена, не способный думать о чем-либо, но в редкие моменты осознания ситуации, когда его разум приходил в себя, ужас. Михаила охватывал первобытный ужас. Он не видел, но понимал, что находится в этом чрезвычайно странном месте не один. Не просто не один, нет. Прямо перед ним постоянно находилось нечто. В редкие моменты прояснения разума Михаил пытался разглядеть это нечто, однако это было бесполезно. Восприятие пространства молодого человека предательски подводило его. Он не мог разглядеть сущность, что плыла с ним в этом океане. Неопределенность ситуации, наверное, была даже более жуткой участью. К сожалению, это не единственное, что пугало Михаила. То, что по-настоящему заставляло молодого человека мысленно кричать каждый раз, когда он пробуждался, было пониманием того, что с ним что-то делают. Это было странным ощущением, не похожим ни на что остальное. Ему казалось, что в саму его глубинную сущность кто-то по-хозяйски вторгался и что-то менял. По ходу этих операций неизвестной сущности Михаил все чаще приходил в себя в этом странном пространстве. Его «я» медленно восстанавливалось, и он все меньше напоминал куклу, впадающую не то в сон, не то в какое-то состояние транса, не то, что более вероятно, состояние ступора. Его мозг, или чем он там думал, смерть тела-то помнил, просто не могли обработать увиденное. Окружающая действительность слишком не вписывалась в то, что привык видеть молодой человек, но нечто перед ним эту ситуацию явно исправляло, что-то с ним делая. Через неизвестное количество времени Михаил таки смог хотя бы частично разглядеть своего благодетеля. «Ты, да друг», смог из себя выдавить Михаил. Его голос вызвал в окружающем пространстве едва заметную рябь. В этом мутном, черном пространстве он сначала смог разглядеть небольшие микроскопические щупальца, что окружили всю его призрачную форму, а после и очертания его черного котенка. Михаил не мог увидеть полностью размеры друга. Все, на что хватало его восприятия, какое-то черное, если тут были цвета, конечно, скопление, настолько огромное, что парень даже близко не хотел думать о том, насколько. Речь шла не об многоэтажке, а о чем-то намного более масштабном. Из черного скопления иногда вылазили новые щупальца, продолжая что-то делать с Михаилом. Его это все еще пугало, но человеческое сознание – вещь необычная, может адаптироваться даже к тому, к чему нельзя адаптироваться. А если еще и получить толчок, то и подавно. Парень уже не чувствовал такой животный ужас, понимая, впрочем, всю неестественность подобного. Мало этого, он каким-то образом смог признать в черной жиже в этом не менее пугающем пространстве своего котенка. Михаил понятия не имел, каким образом это сделал. Все та же неопределенность, однако теперь молодой человек хотя бы понимал, что с ним есть кто-то знакомый. Стоило парню впервые за неизвестно какое время произнести эти слова, как черное скопление забурлило. Окружающее пространство задрожало, и молодой человечек почувствовал, что, кажется, котенок ощутил нечто похожее на удовлетворение. Из черной жижи стали вылезать новые мерзкие щупальца, все больше начав покрывать вновь начавшего паниковать Михаила. Как бы он ни пытался успокоиться и держать себя в руках, даже звучит наивно, что ни говори, но его сознание пока не было и, вероятно, не будет готово к таким испытаниям. Сознание парня вновь поплыло. В следующий раз Михаил вновь проснулся, став воспринимать окружающее пространство еще лучше. Вместе с новым пробуждением он понял, что вокруг все не черное, а скорее серое, мутно-серое. Маловероятно, что в этом месте были цвета в полном смысле этого слова, но парню стало намного легче воспринимать действительность, что, вероятно, было главным. Напротив же этого, друг выглядел перед Михаилом таким же черным скоплением чего-то. На самом деле, чернота его котенка стала даже более насыщенной и густой. Михаил не знал, что стало причиной подобного эффекта. Да и мог ли он знать, это потому, что все здесь стало серым и просто на контрастах, мог лишь предполагать он. «Где мы?» – попытался поговорить с котенком Михаил. Щупалец вокруг стало намного меньше, но они продолжали возле него кружить. Парень даже смог понять, что некоторые в буквальном смысле торчали в его груди. Прислушавшись же к своим ощущениям, молодой человек с удивлением осознал, что в том же районе груди словно поднимается подобие не то холода, не то жара. Вероятно, что-то среднее, если не концентрировать на этом внимание, то подобную деталь можно и пропустить. Видимо, друг услышал Михаила, из-за чего окружение вновь задрожало. Михаил ничего не слышал, однако каким-то образом понял, что котенок ему дал ответ. Н нижние уровни астрального плана, смог кое-как интерпретировать полученные образы он. Михаил пытался контролировать дрожь в своем голосе, тем не менее пока это было для него слишком сложно. Как бы ты ни старался держать себя в руках, но, когда находишься в столь странном месте, помнишь свою смерть и понимаешь, что, по факту, оказался в лапах неизвестно насколько огромного существа, концепции и представления о бытие которого отличаются от человеческих чуть больше, чем полностью. Ситуация принимает скверный оборот. К счастью, это нечто было его другом. Котенок больше не стал отвечать на вопросы все еще нервного парня, продолжая что-то делать. Время от времени Михаил терял сознание, опять же, если в этом месте вообще это было возможно, но постепенно приходил в себя все чаще, а отключался реже. Михаил видел, что щупалец в нем все меньше и меньше, что намекало на то, что друг уже заканчивал свою работу. И молодой человек действительно ощущал изменения, этот астральный план стал постепенно казаться Михаилу все более понятным, простым в понимании, не таким мутным, как бы Михаил ни пытался интерпретировать привычными словами то, что он испытывал, было просто нельзя. Кроме же ощущения того, что это место стало ему ближе, Михаил также чувствовал, как это место наполняло его энергией. Наверное, это ощущение было еще более странным, однако он всем своим существом осознавал, что находится в бесконечно огромном источнике дивной силы, которую благодаря другу стал поглощать. Нет, нет, это не обычное поглощение. Михаил начал ассимилировать окружающую энергию, подстраивать под себя, в малых количествах, причем, пока в малых, что он понимал и сам, но тем не менее. Причем самому ему ничего не нужно было делать, словно проходя через какой-то фильтр. Сущность Михаила получала в чистом виде энергию с определенным оттенком, похожую на ту, что была в этом астральном плане, тем не менее совершенно уникальную. Хранилась же эта энергия где-то в груди духовного тела молодого человека, постепенно став для Михаила чем-то вроде нового органа, к которому ему еще пришлось какое-то время привыкать. К счастью, много времени это не заняло. За всем этим наблюдал гигантский сгусток, и Михаил был готов поклясться, что он рад изменениям, через которые прошел молодой человек, или это можно было лишь интерпретировать как подобие радости. Еще через какое-то время последнее щупальце вылезло из груди Михаила, и он в полной мере почувствовал себя по-настоящему свободным и полноценным. «Спасибо», тепло улыбнувшись, совершенно не испытывая страха, обнял парень сгусток энергии. Он так толком и не понял, что сделал друг, лишь имея примерные догадки, однако точно понимал, что это нечто хорошее. Михаил следил за тенденцией своих изменений. По мере манипуляции котенка он чувствовал себя все лучше и даже в какой-то степени полноценнее. Маловероятно, что это обошлось для него без негативных последствий, тем не менее это он уже узнает потом. В конце концов, совершенно бесплатного ничего не существует. Что бы он там ни получил, не считая его банальной, но оттого не менее трагичной смерти. Гигантское нечто, по какой-то причине принявшее форму котенка, либо котенок, это лишь частица, дало ответ. Пространство вновь дрогнуло, и Михаил вновь получил странные образы. Какое-то время ему пришлось потратить на то, чтобы их в полной мере понять. «Да, я не хочу здесь оставаться», опустив голову, словно извиняясь, признался Михаил, даже не думая врать. От его голоса пространство лишь едва заметно искажалось. «Это место мне кажется непривычным и скучным», не стал дополнять молодой человек. «И это лишь вершина айсберга. В конце концов, это будет все равно, что сказать, что ему скучно с другом, в какой-то форме». Он не представлял, каким образом мыслит котенок, но это не значило, что он решил отказаться от обычной предосторожности. Обидеть друга – это последнее, что он хотел бы в своей форме существования. Молчание – золото. Слово же – одно из самых опасных оружий в мире. И уже не важно, кому адресованы эти слова – человеку, животному, или нечто. Ждать ответа пришлось недолго. Пространство вновь дрогнуло. «В родной мир уже не получится», расстроенно уточнил Михаил. В конце концов, на земле осталось много его друзей и знакомых. Было неприятно осознавать, что он не мог с ними даже нормально попрощаться. К счастью, учитывая общую ситуацию, родственников у него уже не было, поэтому особо некому было горевать по нему, особенно учитывая, что он, в какой-то степени, еще жив, просто далеко, и без своего тела. «Тогда куда?» — голос парня стал намного более серьезным и сосредоточенным, при этом, впрочем, оставаясь полностью спокойным. Ответа пришлось ждать долго. Иногда пространство дрожало. Время от времени на краю сознания Михаил видел, как друг выпускает свои щупальца и куда-то протягивает. Куда конкретно, непонятно. Пространство в какой-то момент словно искажалось, позволяя протиснуть энергетические отростки в восприятии молодого человека буквально в никуда. Наконец, ответ пришел. «Что это?» – прикрыл глаза Михаил, видя какие-то расплывчатые образы. К сожалению, толком он их понять не смог. Очевидно, что получил он их от лица друга. Все казалось каким-то серым, резким, обрывистым. «Я смогу там выжить», – криво усмехнулся парень, понимая, что ничего толком он узнать не смог. Умирать ему опять не хотелось, несмотря на то, что было какое-то подсознательное понимание того, что, вполне возможно, что друг опять утянет его в это место, и не факт, что отпустит. Хотел ли такой судьбы молодой человек, как бы ему не хотелось обидеть котенка, но нет. Вслух, конечно же, он свои мысли говорить не станет. Неизвестно, могла ли эта сущность, принявшая форму котенка, читать мысли, однако зачем рисковать? На этот раз ответ пришел незамедлительно. Михаил удивленно приподнял бровь, в полной мере поняв, что ему хотел донести гигантский сгусток чего-то. «Развитие того, что ты мне подарил, друг». Появилось понимание в глазах Михаила. Он вновь мягко улыбнулся, не слишком уверенный в том, что это вообще нужно. «Дело привычки». «Хорошо, спасибо». Видимо, котенку этого было достаточно. Не получив вразумительного ответа, парень неожиданно почувствовал, как ему пришел еще один образ, после чего из, казалось, булькавшего тела друга вылезла щупальца и стала обматывать собой молодого человека. Когда щупальце полностью его обмотало, создав подобие кокона, Михаил, дрожа от довольно специфических ощущений, почувствовал, что его куда-то потянуло. Молодой человек толком и понять ничего не успел, почувствовав на мгновение, словно он прошел через какую-то пленку, его выкинуло все в том же астральном плане, однако уже далеко не настолько мутном. Молодой человек, провожая взглядом опускающиеся куда-то в никуда щупальца друга, вздохнув, сомнительно, что он мог дышать в своей нынешней форме, осмотрелся. На мгновение ему показалось, что тут был кто-то еще, однако с его появлением, или, вернее, друга, все обитатели разбежались, разлетелись, расплылись, сбежали, в общем. Не так важно, не стал зацикливаться на этом парень. Первое, на что он обратил внимание, не считая мутности вокруг, было, как ни странно, окружающим пространством. В отличие от глубин уже в какой-то степени привычного места, здесь все дрожало. Пространство искажалось постоянно, не имея какой-то четкой формы. Картина была слишком нереальной и странной, из-за чего Михаил рефлекторно зажмурился, впрочем, продолжая каким-то образом примерно ощущать все вокруг. На мгновение это напугало парня, но он довольно быстро пришел в себя, благодаря полученной от друга инструкции, примерно понимая, что ему нужно делать. Инструкция, впрочем, была исчерпывающей. Михаил, глубоко вздохнув, из-за чего окружение исказилось еще больше, словно в воду кто-то кинул большой камень, пожелал всплыть еще выше, используя для этого странный источник энергии внутри себя. Хватило лишь капли, в одно мгновение картинка перед ним смазалась. Михаилу сразу стало холодно, словно он из теплой, почти горячей воды прыгнул в холодную. Ощущение окружающего бытия изменилось еще больше. Вместе с этим пришло понимание того, что он уже не на астральном плане, или, точнее, не совсем на нем. Парень продолжал чувствовать тропу к в какой-то степени родному плану и был определенно близко, тем не менее он знал, что он был где угодно, а не на астральном плане. Вместе с этим Михаил стал слышать десятки и даже десятки тысяч голосов, из-за чего он рефлекторно прикрыл уши, поморщившись. Холод на фоне этого стал меньшей проблемой. «И где я?» Продолжая держать уши закрытыми, понимая всю бесполезность подобного, пробормотал Михаил. Он попытался избавиться от лишних звуков все той же астральной энергией, или чем он там управлял. Как ни странно, но дивная сила, подчиняясь воле владельца, сразу заглушила голоса, или, вернее сказать, сделала их тише. Дорога. Михаил с удивлением увидел самую обычную дорогу, по которой ездят автомобили. Она до того сильно напоминала ту, на которой сбила его машина, что по телу прошел озноб. Смазанная краска пешеходного перехода, уже местами треснувший асфальт, какие-то почти незаметные глазу выпуклости. Все в точности, как это помнил Михаил, а запечатлел он тот момент в своей памяти просто прекрасно. Напротив же этого, вокруг дороги ничего не было. Тьма. Просто тьма. Несмотря на это, Михаил продолжал все видеть довольно ярко. Только сейчас обратил внимание на одну деталь парень, потерев глаза. Здесь нет цветов, все было либо черным, либо серым, либо темно-серым. Если на астральном плане, в том странном месте, Михаил еще считал, что это нормально, то теперь он точно был не на астральном плане, однако продолжал все видеть исключительно в не особо позитивной палитре. Это особенности нижних миров, или что? Так, спокойно, сделал еще один глубокий вздох Михаил, неспешно направившись вперед по дороге. От природы он был очень спокойным человеком, но в последнее время с ним происходит неприлично много всего. Шел он медленно. Постепенно приглушенные странной энергией голоса то удалялись, то становились громче, постоянно меняясь. В какой-то момент Михаил понял, что уже находится не в кромешной черноте, и что он начал даже видеть какие-то очертания здания и людей. Естественно, молодой человек не рисковал так сразу прыгать с тропы к людям. Кроме этого, ему иногда казалось, что возле него кто-то проплывал, проходил его, а Михаил был абсолютно уверен, что это место принадлежит ему. Дорога оставалась пустой, тем не менее ощущение того, что он с кем-то по пути разминался, было настолько явным, что это уже даже начинало напрягать. Еще через какое-то время звуки вновь стали достаточно громкими, из-за чего Михаил начал различать отдельные голоса. «Матушка сегодня была зла. Гадкий ублюдок, ты опять. Ненавижу тебя. Я все верну. Прошу, уходите». Отец все еще не вернулся. Михаил слушал и слушал, становясь все мрачнее. Он не обращал внимания на то, что, по факту, впервые слышал язык, на котором не то говорили, не то думали сотни и тысячи самых разных людей. В последнее время с ним произошло слишком много всего, чтобы обращать внимание на такую мелочь. Да и он, вероятнее всего, понимал не язык, а смысл, который непроизвольно доносили люди. В какой-то момент, прислушиваясь к голосам, молодой человек просто остановился на дороге, сосредоточившись на голосах. Очередной проигрыш, ничего-ничего, еще чуть-чуть. «Милая Мария, помогите им, помогите им, помогите им, помогите им». Парень нахмурился еще больше, чувствуя, словно его кто-то зовет. Повинуясь какому-то наитию внутри себя, он прислушался к особенно яркому голосу. Непроизвольно дорога перед ним сместилась, как и окружение. За пределами дороги была узкая улица между двумя невысокими домами, выполненными в стиле самого настоящего средневековья. На этот раз Михаил смог разглядеть все достаточно хорошо. «Готика, что ли?» – отстраненно отметил он, сконцентрировав свое внимание на лежавшем на земле мальчике лет 6-8 на вид. Избитый, плачущий, с грязными светлыми волосами, из одежды лишь грязная, местами порванная рубаха, штаны и небольшие, насколько мог судить Михаил, лапти. Парень все еще видел все в серых тонах, но мальчик перед ним казался парню чуть более светлым и ярким, из-за чего молодой человек без особых проблем смог разобрать цвет его волос. Причем это не единственное, что видел в нем парень. Где-то в груди ребенка был какой-то темный сгусток. С каждым мгновением он темнел все больше и больше. Маленький же мальчик по мере того, как что-то в нем чернело, рыдал все более и более надрывно, пытаясь, впрочем, делать это как можно тише. Чернота, что прямо на глазах создавал мальчик, как показалось Михаилу, начала привлекать какие-то тени. «Помогите им, помогите им, помогите им, Присси, Олус, Сиринс». Одна из теней на глазах Михаила обрела форму и уже думала наброситься на ребенка, но Михаил, чувствуя, что больше терять время нельзя, решительно вышел за пределы дороги, почувствовав, как вновь изменил свою точку в пространстве. Впрочем, очередное смещение ему уже далось намного проще. Не зная толком, что делать, Михаил просто потянулся к энергии в своей груди, после чего направил ее в свою руку. Вытянув ее, видя, как черная тварь начала делать рывок, Михаил пожелал помочь светловолосому мальчику, банально избавившись от агрессивно настроенной тени. Молодой человек не был агрессивным или дрочливым, тем не менее в подобной ситуации зацикливаться на подобном было просто глупо. Грудь с рукой Михаила словно чем-то обожгло, очевидно, что он слегка переборщил с энергией, однако нужного эффекта добился. Из его руки вышла бесцветная марева, разом поглотив тень. На мгновение в пространстве полыхнуло чем-то черным, и молодой человек услышал на краю своего сознания вопль твари, после чего все стихло и окружающее пространство вновь стало серым. Нет, чуть более темным, отметил краем сознания Михаил, увидев, как остальные тени, не столь решительные, сбежали, напугавшись его. Мальчик, плач которого становился все более тихим, неожиданно замолк, начав дрожать. Судя по тому, как отреагировал ребенок, буквально он его не увидел, но как минимум почувствовал какую-то неправильность. Кое-как мальчик повернулся и лег на спину, мутным взглядом всматриваясь в место, где была призрачная форма парня. У ребенка были яркие зеленые глаза, что, казалось, угасали прямо на глазах Михаила. Вздохнув, он подошел к ребенку поближе. «Он же не умирает?» — положил аккуратно на плечо мальчика руку молодой человек. В этот же миг его сознание куда-то затянуло. Михаил вздрогнул, после чего устало вздохнул. Это точно нужно научиться как-то контролировать. Он осмотрелся, поняв, что находится в небольшом домике. Больше того, он сидит за совсем небольшим, старым столом, которые можно увидеть разве что где-то в деревне. Напрягало, впрочем, не это. Стены, потолок, стол, стул, на котором он сидел. Буквально все медленно разрушалось, стиралось, исчезало. Прямо напротив него на таком же стуле сидел удивленный мальчик, явно не ожидавший, что с ним произойдет что-то подобное. Осмотревшись, он сосредоточил свой взгляд на Михаиле. «Вы злой дух?» Михаил от этого вопроса не растерялся. «Наверное, он бы тоже на месте мальчика так подумал». «Нет», — медленно покачал головой парень, мягко улыбнувшись. Он понимал, что говорить ему нужно сейчас настолько мягко и дружелюбно, насколько он вообще умел. «Сильно больно, маленький мальчик», — казалось, удивился вопросу Михаила еще больше, чем тому, что окружающее пространство на его глазах разрушалось. Да-да, на глазах ребенка стали наворачиваться слезы, но он быстро-быстро их вытер. «Я умру», — Михаил еще больше помрачнел. «Я точно умру», — продолжил мальчик. «Мне было слишком больно. Я могу попробовать пома». «Нет», — неожиданно громко крикнул ребенок, из-за чего процесс разрушения пошел только быстрее. Казалось, что крыша здания могла уже вскоре упасть им на голову. «Я устал, я не хочу, но хочу другого. Пожалуйста». Михаил встал из-за стула и подошел к мальчику, после чего обнял его. Людям важен тактильный контакт, вероятнее всего, они даже зависимы от него. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Обычная манипуляция, впрочем, нужная ребенку. Пространство вокруг натурально затрещало. «Чего ты хочешь? Помогите им моим друзьям. Их П поймали работорговцы. П помогите им, прошу. Присси, Олус, Сиринс. Я отдам все, все, что у меня есть. П, пожалуйста. Это единственное, чего я хочу». Пространство вокруг задрожало. Михаил, понимая, что сейчас будет, вновь использовал свою силу, дабы закрыть им себя и мальчика. В этом месте воздействие далось намного легче, чем в материальном мире. Точнее, сложность была та же, но степень влияния на реальность совершенно отличалась. Им на головы стали падать наполовину растворившиеся в ничто балки вместе с потолком, открывая вид на всепоглощающую черноту. Лишь сила Михаила каким-то образом защищала от исчезновения стул, на котором все еще сидел мальчик. Хорошо, продолжая обнимать еще совсем маленького ребенка, смотря на то, как стремительно разрушается это место, ответил Михаил. «Спасибо». Стоило ребенку это произнести, как пространство вспыхнуло. В этот же момент тело умирающего ребенка на улице забилось в конвульсиях. Если бы кто-то увидел эту сцену, то подумал бы, что в его тело кто-то вселился, в чем был бы абсолютно прав. Мальчик бился в конвульсиях где-то с минуты три. Вероятно, они были самыми мучительными в его жизни. Вместе с этим деревянные бочки с ящиками недалеко от него откинуло какой-то силой. Краска на стенах зданий начала быстро сползать. К счастью, все стихло довольно быстро, иначе это точно бы привлекло чье-то внимание. Ребенок резко открыл глаза, сделав глубокий вдох, чувствуя, как по всему его телу разлилась уже привычная мистическая энергия. В груди пульсировал не холодный, не горячий источник, помогая телу хотя бы частично восстановиться. Ранее зеленые, яркие глаза стали серыми и мутными. «Я не вижу цветов», — констатировал безразличным тоном Михаил. Кажется, его ждало еще много новых впечатлений. Глава 2. Все было либо серым, либо каким-то неестественно темным. Михаил не был слишком уверен в том, что он стал дальтоником в полном смысле этого слова, так как цвета он не различал слишком странно. Кое-как парень, наверное, теперь все же просто мальчик поднялся, держась за бок. Кроме боли в теле, Михаил ощущал неприятный зуд в голове, вместе с которым приходило понимание того, что вообще происходит. Очевидно, когда ребенок сказал, что отдаст вообще все, он не шутил. Михаил получил не только тело, но и все воспоминания Рина. Так звали ребенка, душа которого, что прекрасно ощутил новый владелец тела, ушла. Будь у нового владельца тела желание, получил бы и душу. Желания, естественно, не было. Даже если бы Михаил загорелся идеей возродить ребенка, душу держать все равно было негде. Не говоря уже о том, хотел ли ребенок этого или нет. «Пожалуй, имя оставлю свое. Оно должно восприниматься местным обществом нормально, учитывая язык», — чуть прикрыл глаза молодой человек, облокотившись на стену здания. С точки зрения фонетики, по крайней мере, Михаил никаких проблем не видел. Брать же чужое имя. Зачем, если есть свое, вполне подходящее? Глубинный же смысл люди сами дают именам, забывая про него едва ли не на следующий день, так что нет смысла даже думать о том, чтобы начинать называться Реном. Рену было 8 лет, продолжал погружаться в чужие воспоминания мальчик. Михаил старался не зацикливаться на том, что ребенок в 8 лет выглядел на 6. У него было явное недоедание. Брошенный беспризорник, которого взяли к себе три других таких же ребенка, Присси, Олус и Сиринс. Рен не умел считать, но знал, что они его немного старше. Судя по воспоминаниям, им по 10-12 лет. Молодой человек, продолжая чувствовать, как энергия внутри него по чуть-чуть ему помогает прийти в себя, понимал ситуацию все лучше и лучше. По факту, для маленького Рена эти три таких же ребенка были самыми дорогими людьми в его жизни. Ему было абсолютно плевать на его жизнь, главное, чтобы члены его семьи были счастливы. Теперь Михаил понимал, обращая внимание на память мальчика, насколько же редким был такой тип мышления в этом мире. Особенно в этом мире. Неудивительно, что он смог услышать его зов. «Покойся с миром», – пробормотал новый владелец тела, открыв глаза. Благодаря полученной памяти Михаил теперь понимал ситуацию лучше. Речь идет не только о Приссе, Олусе и Сиринсе. Детей намного больше. Рен, Приссе, Олус и Сиринс, гуляя у стены, наткнулись на группу мужчин, что, увидев их, преследовали и легко поймали беспризорников, чувствуя себя едва ли не королями в пограничном городе. Тогда же их и вывели за стену, где постепенно собирался караван, в котором Рен и смог увидеть остальных детей. Михаил не сомневался, что стража была куплена с потрохами, иначе совершенно непонятно, почему нечто настолько масштабное проигнорировали. Простому же люду было не обязательно знать, что у них происходило под носом, да и какое всем дело до бездомных детей. Защита граждан, насколько мог судить новый владелец тела по воспоминаниям мальчика, была хороша исключительно от внешних угроз, что спорно, но внутри, а особенно на границе, ситуация складывалась печальной. Оставался вопрос, каким образом сбежал мальчик. Покопавший в воспоминаниях, новый владелец тела нашел ответ. Им нужны дети строго определенного возраста. Рена банально отпустили, так как он не подходил по каким-то параметрам. Предварительно мальчика избили, оставили в таком состоянии, чтобы сбежать еще мог, но и только. Не хотели разбираться с трупом, банальная лень. Еще и предварительно предупредили, что поднимать бучу бесполезно и он сделает только хуже. Ребенок поверил, да и некуда было ему бежать жаловаться. Учли почти все, вытянул руку новый владелец тела, пространство вокруг которой немного исказилось. Михаил не спешил бежать всех просить прекратить их зло, продолжая анализировать ситуацию. На данный момент он находился в империи Марус, где рабов можно было спокойно купить, включая детей, а не воровать прямо с улицы едва ли не посреди белого дня. Насколько знал Рен, дети были не слишком популярным товаром, поэтому покупка такого огромного числа рабов подобного возраста, а их было, по меньшей мере, человек 30, могла привлечь внимание, не говоря уже о цене. Поймать детей без домов и семьи, выдав за рабов, выйдет намного дешевле. При должном воспитании разницы будет ноль. Остается лишь найти наемников, которые могли бы выполнить эту работу. И это не учитывая того, для чего нужно столько молодых рабов, спокойно размышлял мальчик, уже зная, что в этом мире были удивительные и очень уважаемые люди, способные на чудо. Если проще, маги. Их мало, они превосходят людей почти во всем. Они уважаемы, их нужно уважать. Вот что знал Рен. На этом информация заканчивалась. За время размышлений Михаил почувствовал, что восстановился достаточно. О полном выздоровлении речи быть не могло, обычной мистической энергии было мало, чтобы восстановить организм. Вероятно, это вообще был побочный эффект, и астральная энергия не должна была лечить. Михаил вышел из переулка, осмотревшись. Улицы были узкими и, по мнению молодого человека, грязными. Было довольно многолюдно, но никто совершенно не обращал друг на друга внимания. Сама атмосфера вокруг нагнетала, лица у всех хмурые, усталые, недоверчивые. И это не считая того, что мальчик больше не мог различать цвета в полном понимании этого слова. Увы, в этом не было ничего особо удивительного, а Рена Михаил уже знал, что находится у самой границы. Маленький мальчик довольно часто мечтал о столице, о чудесах и богатстве которой ему рассказывала вдохновленно Самара, работавшая в местном трактире. Значит, госпожа Самара, почувствовав, как заурчало в желудке, пробормотал Михаил, после чего хромой походкой неспешно направился в нужную таверну. Его языку было сложно формулировать фразы на прошлом языке, поэтому он практически полностью перешел на новый. Взгляд мальчика то и дело переводился на людей. Связано было это с довольно интересной особенностью его зрения, на которую он не мог не обратить внимания. Палитра людей темнее окружения, они еще более мрачные, чем материальный мир. И действительно, если улицы и небо казались Михаилу серыми, по большей части бесцветными, то люди могли похвастаться еще более темными тонами. Видеть мальчик их от этого хуже не стал, но неприятно. Правда, попадались и люди, которые, казалось, словно в насмешку всему миру, были более яркими, хотя какой-то отличительной черты не имели. И мало этого, пространство рядом с ними тоже было чуть более цветным и насыщенным, что вселяло нешуточную надежду. Михаил непроизвольно улыбнулся, понимая, что он не полностью потерял возможность видеть цвета. В конце концов, гнетущая мрачность давила как бы не меньше будущих испытаний. Осталось понять первопричину. Мальчик не спеша добрался до небольшой таверны, но пошел не через главный вход, а обошел здание, трижды постучав в дверь. Ответа он не дождался, поэтому, следуя инструкции, подождал какое-то время и вновь постучал. Рен не умел считать, но умели другие дети, да и оставалось примерное ощущение времени. Присси же, единственная девочка в их компании, могла отсчитать ровно необходимые 5 минут, из-за чего Рен ей по-настоящему восхищался и просил научить так же. Не научился. Не думать об этом, вновь помрачнел Михаил. Не думать. На этот раз дверь открылась. Мальчик не стал поднимать взгляд, боясь встретиться с девушкой глазами. У Рена были слишком запоминающиеся глаза. Резкое изменение их цвета может вызвать вопросы. «Рен, малыш, это ты?» Михаил чуть приподнял взгляд, дабы рассмотреть обладательницу голоса. Для Рена она воспринималась уже взрослой и даже немного старой, но не для Михаила. Из-за этого новый владелец тела чувствовал небольшую дезориентацию. Правда, поднять взгляд молодой человек не успел. Девушка, кажется, о чем-то догадываясь, присела и его обняла, из-за чего Михаил захрипел. «Больно, госпожа Самара!» Задрожало тело Михаила, а голос стал такой, будто она нанесла ему непоправимый урон. В общем-то, по большей части он притворялся, но больно было на самом деле. У такого поведения были вполне конкретные цели. Госпожа Самара не всегда давала детям еду, не рискуя слишком часто наглеть. «Сейчас еда мне нужна как никогда, поэтому придется немного надавить на жалость. Постараюсь отплатить за это при первой возможности». А Мариер, какой ужас! Сразу перестала обнимать ребенка девушка, благодаря чему Михаил смог, не поднимая взгляда, ее рассмотреть. «Воспоминания и реальный ход вещей имеют отличия», отметил немаловажный факт Михаил. «Мы с Реном слишком по-разному видим реальности, в особенности, людей». В восприятии Рена Самара была очень красивой, нежной, невинной и заботливой, словно настоящий ангел, но Михаил, ссылаясь на свой природный талант, видел картину другую. Поза девушки была такой, словно она постоянно пыталась выпятить на обозрение свою грудь. Вероятно, просто привыкла. Одежда была закрытой, как и у любой женщины, которую видел Михаил, однако нижняя туника была чуть короче нормы, а верхняя – тоньше. На лице был какой-то слабо заметный макияж, что, учитывая, сколько это может стоить для простой работницы трактира, говорило о том, что девушка либо глупая, либо хочет найти себе кого побогаче, мысленно улыбнулся Михаил. Если сравнивать с тем, что я увидел на улице, она действительно довольно красива. Думаю, работая в трактире, успела бы себе уже найти мужа. Значит, ищет кого-то конкретного. Не вижу в этом ничего плохого. Я понял, чего вы хотите, госпожа Самара. Постараюсь помочь. В конце концов, что плохого в том, что Самара была чуть более открытой, чем представлял себе маленький ребенок. Девушка по местным меркам действительно была очень даже хорошим человеком. Лучшей же жизни хотят все. Просто каждый использует удобный для себя метод. Госпожа Самара, появились слезы на глазах Михаила, которые он стал мужественно вытирать. Их забрали. Так, за мной, видя, что Михаил может сейчас впасть в истерику, быстро повела его внутрь трактира она. Самара провела Михаила мимо основной части этого заведения и кухни, отведя в свою комнату на первом этаже. Трактир был двухэтажный, куда она детей до этого не пускала, обычно предпочитая просто вынести с кухни пару буханок черствого хлеба и немного воды. В редких случаях дети получали даже мясо, хоть и в малых количествах. Компания Рена приходила к Самаре примерно раз в 2-4 недели, что уже было, по мнению первоначального владельца тела, наглостью, за которую ему было очень стыдно. Действительно, если бы не более приспособленные Присси, Олус и Сиренс, то Рен не смог бы сам прожить и недели, постоянно рефлексируя по любому поводу. Слишком эмоциональным ребенком он был. Комната Самары была совсем небольшой, кровать, маленькая тумбочка и подвешенный кусок разбитого зеркала, имевшие, впрочем, довольно хорошие качества. Где она его взяла, вопрос хороший. «Подожди здесь, я сейчас приду», — дала указание девушка, после чего быстро вышла из комнаты. Михаил, понимая, что девушка быстро свои дела закончить, вероятнее всего, не сможет, сел на кровать и облокотился на стену, потянувшись к источнику энергии внутри в себя. В следующий момент он вышел уже в своей призрачной форме, с облегчением отметив, что перестал чувствовать боль во всем теле. Молодой человек опустил взгляд на свои руки, с удивлением поняв, что его призрачное тело приобрело форму Теларина. Впрочем, легкость выхода из тела была главным, появилось бы много дополнительных сложностей, если бы он потерял этот навык. Михаил прислушался к своим ощущениям, с удовлетворением понимая, что чувствует свое материальное тело, или, точнее, связь с ним, и при желании сможет мгновенно в него вернуться. Продолжая экспериментировать, он подошел к стене и попытался через нее пройти, что у него получилось, но с небольшим сопротивлением. А если погрузиться чуть глубже, мальчик, следуя своим мыслям, повинуясь какому-то глубинному инстинкту, погрузился чуть глубже, из-за чего стал воспринимать материальный мир словно под какой-то пленкой. Вместе с этим Михаил стал видеть сквозь стены небольшие движущиеся огоньки, предпочтительно темных цветов.